И не надейся. Волков услышал мужской голос. «Кто это?» «Волков», — ответила Рита, небрежно зажав пальцем микрофон. «Друг Стрекалова. Помнишь, он был у нас на свадьбе?» «Мент?» «Да». «Чего ему надо?» «Сейчас выясню». Шашка вернулась к разговору с Очкариком, но при этом установила звук телефона на максимум, чтобы любимый ревнивец мог слышать каждое слово. «Чего звонишь?» «А то ты не знаешь». «Заехать хочу», — усмехнулся Федор. «Не возражаешь?» «Есть повод?» «Ты забыла у Петровича вазу». «Ах, да!» Умная Рита мгновенно поняла придуманную Волковым легенду и даже вспомнила уточняющую деталь. «В гостиной!» «Точно. Так ты не против, если я заскочу?» «Я скажу, чтобы тебя пропустили». Очкарик отключил телефон и покосился на лежащую на переднем сиденье вазу, за которую час назад выложил в магазине почти 30 тысяч. Авторская работа, ядрить ее за ногу. Зато напоминает те штуковины, что изготавливаются на фабрике Петровича и которые Илья обожает дарить друзьям. Риткин муж о стеклянном хобби Стрекалова знал, так что подозрений визит Волкова у него не вызовет. Жена забыла очередную безделушку, старый приятель вызвался ее завести. Ритка, в свою очередь, сделала все так, как надо. Распорядилась пропустить машину Федора во двор, обеспечив возможность припарковаться в нужном месте. Но из дому не вышла, встретила Очкарика в гостиной и представила несколько мрачному мужу. «Иннокентий, но вы, кажется, знакомы?» Волков подтвердил, что да, виделись. В ответ Иннокентий состроил кисло-дружелюбную мину, он явно не обрадовался нежданному визиту человека ни их круга. И сообщил, что погода в Шанхае, откуда он только что прилетел, дрянь. Спорить с путешественником Федор не стал. Передав подарок Петровичу, Ритка тут же заставила мужа оценить произведение, тот скучно восхитился. Волков признался, что тоже ничего не понимает в стекле, после чего посмотрел на часы и засобирался. Удерживать его не стали. Отъезжая от особняка Иннокентия, Очкарик набрал номер Стрекалова. «Ты ведь общаешься с Шашкиным мужем?» «Время от времени», — подтвердил Илья. «Так вот знай, сегодня ты подарил Ритке стеклянную вазу собственного производства. Фотку я пришлю по электронной почте». «Я подарил?» — уточнил Петрович. «Ну не я же». «А зачем я подарил?» «Просто так», — улыбнулся Волков, — «потому что ты хороший мужик. А еще потому, что мне нужно было попасть в их дом». «Хитришь? Не без этого». Федор остановил машину, нажал на открывающую багажник кнопку, и через несколько секунд на соседнее кресло плюхнулся Корзинкин. «Очкарик!» — шумно выдохнул Лева. «Ты не поверишь, что мне пришлось пережить!» «Где тебя искать?» — деловито спросила испанка. «В Подмосковье», — пробурчал оружейник. «На Рублево-Успенском». Сидящий за рулем травник нахмурился, припоминая схему Москвы. «Что он там забыл?» «Дружка выручал», — объяснил старик, наблюдая, как толстенький мужчина вылезает из багажника и пересаживается в салон Ауди. «Мы сейчас едем в сторону Москвы. Если что изменится, я перезвоню». «Договорились». А начинался воскресный вечер самым что ни на есть приятным образом. «Шашка сказала, что Иннокентий раньше среды из Китая не вернется», — громко начал Корзинкин рассказ о своих приключениях. «Слуг нет, дом пустой». «А соседи?» «Так у них подземный гараж и стекла в машине тонированные», — объяснил Лёва. «Я перед самым поселком на заднее сиденье перебрался, и никто меня не видел». Конспиратор. Дальнейшие события развивались по традиционному сценарию. «Ритка в душ отправилась, я винишко сообразил. Хорошо еще, что в один бокал». Корзинкин погладил лысину. «И хорошо, что раздеваться не стал. Короче, минут через пять смотрю, ворота открываются, Кеша вернулся». А поскольку нынешний супруг веселой шашки перемещался исключительно в компании 3-4 телохранителей, да к тому же отличался горячим нравом, Лёва понял, что попал в беду. «К счастью, я в их доме немножко ориентируюсь», — скромно уточнил Корзинкин, и сразу сообразил, куда спрятаться. В подсобку рванул. Телохранители туда не ходят, а садовник только завтра появится. Там и переждал. По телефону Лёва шепотом объяснил Очкарику, куда выходит дверь его убежища, и когда Федор поставил рядом с ней машину, незаметно перебрался в оставленный открытым багажник. «Кстати, он у тебя чистенький». «Спасибо», — улыбнулся Волков. Интересно было бы посмотреть на физиономию вышедшей из души Риты, которая вместо Лёвы увидела перед собой обожаемого супруга. Впрочем, выдержки и хладнокровия шашки не занимать. Наверняка завизжала от радости и бросилась целовать любимого, на ходу соображая, куда мог подеваться бывший муж. «За следующим поворотом есть неплохой ресторан», — сообщил Корзинкин. «Давай туда, я ведь так и не поужинал». «Давай». Федор тоже проголодался. Друзья прошли в небольшой уютный зал, расположились за столиком и велели симпатичной официантке начать с бутылочки красного. И только здесь, поняв, что Лёва считает историю законченной, Волков поинтересовался. «Ты чего у Ритки-то забыл? По старой памяти, что ли?» И усмехнулся собственной шутке. Из четверки друзей Лёва отличался самым беспокойным по женской части нравом. С девственностью он, разумеется, расстался первым, если не врал. В объятиях соседки по даче дамы в самом соку. Начиная с 8 класса, вовсю ухлёстывал за старшеклассницами, что стало причиной нескольких крупных драк, которые друзьям пришлось провести со старшими ребятами. Стоит ли говорить, что дальнейший путь Корзинкина был устлан девичьими вздохами, а его жизненным девизом стала фраза «Когда в семье только одна жена, она вырастает эгоисткой». При этом Федор никогда не понимал, чем Лёва берет женщин. Ни красавец, ни атлет. Прилично зарабатывать стал только в последние годы. До этого особым богатством не страдал. Ну, балагур, ну, оптимист. Так мало ли таких? Получается, таких мало. Или по привычке заехал? «Понимаешь...» Корзинкин замялся. «Можно сказать и так, по привычке». И с подчеркнутым вниманием уставился в меню. «Жрать охота. Наверное, это нервное, да?» «Наверное». Очкарик чуть подался вперед. «Посмотри мне в глаза». «Люблю я модные показы», — жизнерадостно сообщил Лёва, уставившись в висящий под потолком телевизор, по экрану которого беззвучно разгуливали гламурные красавицы. Длинные и тощие. «Только не понимаю, зачем манекенщи всегда во что-нибудь одевают?» «Чтобы люди не пугались», — буркнул Волков. «Но ты от темы не отвлекайся, ты в глаза мне посмотри». «Зачем? Тебе трудно?» «Кстати, седло барашка в этом заведении готовят восхитительно». Корзинкин вернулся к меню. «Рекомендую». «Стрелки не переводи», — попросил Федор. «И глазки подними. Взгляни на друга-то». «Пожалуйста». Лёва захлопнул книжечку и вытаращился на Волкова. «Доволен?» Пару секунд очкарик смотрел в глаза Корзинкина, а затем поверил. Не догадался. Это произошло чуть раньше. А поверил в то, чего не мог понять. «Ты с ними спишь!» «Ты спишь со всеми своими бывшими!» «Ну, не со всеми!» Лёва уставился куда-то за спину Федора. «Врёшь!» «Хорошо», — сдался Корзинкин. «Со всеми, но не постоянно. От случая к случаю. А что я могу поделать?» «Рассказывай». «Он тебя не засек?» — поинтересовался травник. «Не в первый раз», — проворчал оружейник. «Все нормально». В ресторан, несмотря на то, что деньги у него были, старик не пошел. Слишком уж он приметный. Слишком бы выделялся своим потасканным видом на фоне наряженных гостей дорогого заведения. Да и собака опять же. Пес у него воспитанный, лаять не будет. Ну и в сумке сидеть не останется, обязательно привлечет к себе внимание. Резоны показались оружейнику достаточными для того, чтобы остаться на улице и не мелькать лишний раз перед Федором. И подъехавшим компаньонам он предложил внутрь не соваться. Машина его здесь. Слежки Волков не заметил. Сбегать ему незачем, так что гарантирую, выйдет он через двери. Травник согласно кивнул, он был не против остаться в БМВ. Однако испанка решила иначе. «Я хочу есть», — безапелляционно заявила блондинка и открыла дверцу машины. «Хосе, за мной!» Официантка принесла вино и выслушала заказ. Салат, пара разных закусок и вожделенное седло барашка. Похоже, Лёва действительно проголодался. Волков ограничился стейком с овощами. Друзья разлили по бокалам вино, чокнулись, выпили, и только после этого, поудобнее устроившись в кресле, Корзинкин без напоминаний вернулся к теме. «Началось все с Гальки», — так звали его первую жену. «После меня она выскочила за того доходягу из Люфтганзы». Может, тот немец и был доходягой, зато весьма и весьма обеспеченным. Хитроумная Галина умудрилась подцепить не кого-нибудь, а одного из главных менеджеров российского представительства авиакомпании. «Помнишь его?» «Смутно», — признался Федор. «Неважно», — махнул рукой Лёва. «Короче...» Мужик оказался порченным, с крупными проблемами по нашей линии, понимаешь? Импотент, что ли? Да нет, с этим нормально. Все работает, но в холостую. Бесплоден, как пустыня. А-а-а, Сначала доходяга бодрился, лечился, старался как мог, а когда понял, что диагноз окончательный, стал подбивать Гальку на усыновление. А она уперлась, мол, дети должны быть только свои. Ты же помнишь, у нее на этом деле пунктик. Помню. Короче, она уговорила немца попробовать последний раз. То ли пересадка, то ли подсадка, то ли еще какое-то клонирование.